В один из вечеров, уже поздно, на батарею приехал Кондратенко в сопровождении Звонарева. Генерал с утра был на коне, сильно устал и торопился домой, но, проезжая мимо, вспомнил о перевязочном пункте и заехал на залитерную. Варя как раз вела при свете ручных фонарей занятия с санитарами. В темноте Кондратенко заметили не сразу, и он обошел почти всю батарею. Когда его, наконец, узнал, Блохин и скомандовал солдатам: «Смирно!» Генерал поздоровался и подошел к Варе. «Может быть, вы мне покажете ваш перевязочный пункт?» — обратился он к ней. Около поворота к перевязочному пункту горел костер, разложенный сторожившими строительные материалы солдатами. При помощи факелов из промасленного каната они осветили всю строительную площадку. В скале были выдолблены две рядом расположенные пещеры, в каждой из которых могло поместиться до 30 человек раненых. Рядом намечалась еще третья. Высота их достигала 1,5 сажений. В полу и стенах виднелись блестящие прожилки кварца и следы. Кондратенко обошел все помещение, местами обстукал стены и сделал несколько замечаний технического характера. «Да, такой каземат может выдержать бомбардировку даже 12-дюймовыми снарядами. Раненые будут тут в полной безопасности», — резюмировал генерал свое мнение. «Мы еще проведем сюда электрическое освещение, водопровод, устроим вентиляцию, и все будет готово», — радостно говорила Варя. «Вас можно поздравить с успешным выполнением плана», — пожал девушке руку генерал. «Я здесь ни при чем. Все рассчитал Сергей Владимирович, а сделали они», — и девушка махнула рукой в сторону матросов и солдат. «Они все очень старались». «Для себя барышни работали», — вполголоса ответил за всех Блохин. «И на всех других фортах солдаты работают для себя. Однако далеко не везде так хорошо, как здесь. Я давно говорил Стесселю, что к каждому форту, батарее и укреплению надо заранее прикрепить определенные части и им же поручить их оборудование. Тогда все будут кровно заинтересованы в своей работе и выиграет вся крепость в целом. Литера Б за литерное, этот пункт прекрасно подтверждают мою мысль. Когда думаете закончить постройку?» Обернулся генерал к Звонареву. «Дней через 10 будет готово, ваше превосходительство». Поблагодарив еще раз Варю, Кондратенко велел подать себе лошадь. «Завтра же прикажите от моего имени саперам привести дороги сюда в полный порядок». После этого Кондратенко уехал, оставив Звонарева на батарее. «Видите, как хорошо все вышло», — обернулась Варя к солдатам. «Сам Кондратенко похвалил работу», — обратилась она к Звонареву. «Нам бы, барышням, награду выдали по 0,5 бутылочки водки», — отозвался Блохин. «Все веселее на сердце станет, как выпьешь». «Что-то я тебя, Блохин, особенно грустным и не видела. Хорошая работа тоже веселит сердце. Так-то ну так, но малость выпить все ж не мешает. Спрошу у начальства, как оно велит». Вслед за Кондратенко двинулась и Варя. Звонарев последовал за ней. В темноте приходилось ехать шагом, чтобы не покалечить лошадей на разбитой дороге. «Я удивляюсь, Варя, вашему умению обращаться с солдатами. Вы не только не стесняетесь сами, но не стесняете и их своим присутствием». «Я с колыбели привыкла к общению с ними. Моей первой нянькой был денщик», — ответила девушка. «Раньше у нас денщики жили по 7 лет и совсем входили в семью. Некоторые еще и сейчас пишут нам о себе. Особенно мама быстро сживалась с ними, женила их, крестила у них детей. Правда, что вам ваша Ривочка натянула нос после смерти Дукельского?» Вдруг переменила она разговор. «Раз она мне натянула нос, значит, она уже не моя. И вы продолжаете бывать у нее и мечтаете о ней?» «Да». «Спокойной ночи. Желаю вам счастья с вашей еврейкой», — насмешливо сухо проговорила Варя и, хлестнув по лошади, скрылась в темноте, оставив Звонарева в полном недоумении. У себя на квартире Звонарев нашел записку от Кондратенко, которая его предупреждала о поездке утром вместе со Стесселем на передовые позиции. Отдав нужные распоряжения своему ординарцу, прапорщик поспешил улечься в постель. На другой день, около 7 часов утра, Звонарев был уже на вокзале. У перрона стоял экстренный поезд в составе одного вагона салона и трех товарных, в которые грузили верховых лошадей для участников поездки. Около поезда прохаживались Кондратенко, начальник его штаба подполковник Науменко, полковник Рейс и личный адъютант Стесселя князь Гантимуров. Вскоре приехали Стессель и Никитин. Последним явился адъютант Никитина, капитан Померанцев, за которым трое солдат несли корзины с закуской и выпивкой. Расселись в кресло, глядя в окно. Стессель был молчалив и мрачен. Вернувшись вчера из Инкоу, миноносец лейтенант Бураков привез повторный приказ об его отзыве из Артура, и теперь генерал ехал к Фоку советоваться. — Какие новости у вас? — спросил Кондратенко, обернувшись к Рейсу. — Получено подтверждение об отходе Штакельберга после боя во Фангоу на север и приказ о повторном выходе флота в море для прорыва во Владивосток. — Так... «Значит, деблокада Артура откладывается на неопределенное время, раз Куропаткин пятится назад вместо продвижения вперед», — заметил Кондратенко. «Интересно, как велики силы против нас, не попробовать ли нам наступать, дабы оттянуть часть японцев на себя?» «Что вы, ваше превосходительство, наша задача — защищать Артур, а не оттягивать на себя силы. У нас и так очень мало людей», — горячо возразил Рейс. Если не наступать, то беспокоить почаще японцев вылазками разведчиков будет весьма полезно. Напрасные траты живой силы. Многого они не узнают и только понесут зря потери, — возражал полковник. Взаимодействие армии и крепости в том и заключается, чтобы заставить противника дробить свои силы между ними. Академическое рассуждение, Роман Исидорович. Своя рубашка ближе к телу. Пусть Куропаткин сам о себе и заботится. — вмешался Стессель. Пока генералы вели между собою беседу, Померанцев и Гантимуров занялись приготовлением завтрака. Появился накрытый белой скатертью стол, на котором живописно разместились закуски. Захлопали пробки, и батарея разнообразных бутылок дополнила убранство стола. — Не кручись, Анатолий Михайлович, попомни мое слово! — Разобьем мы макак косорылых в пух и прах, и будешь ты генерал-адъютантом, а то и фельдмаршалом. Всех самотопов подчинят тебе, и они станут ходить по струнке. За нашего вождя и полководца генерала Стесселя! Ура! — заорал Никитин и полез целоваться со своим другом. Потом пили за Кондратенко, Никитина, артиллеристов. Никитин поднял бокал даже за железнодорожников, но Стессель запротестовал. — За штатскую сволочь не пью, — категорически заявил он. Звонарев сидел в углу и наблюдал за происходящим.